Правая рука совсем онемела. Он понял, что ему круто придется с этим юношей. И что если он не собьет его ловким ударом с ног, бой может затянуться и стать опасным. Он думал, что при ударе в пустоту Збышка повалится в снег. И когда этого не случилось, его просто охватила тревога. Из-под стального нашеломника он видел сжатые губы и ноздри противника, а порой и его сверкающие глаза. И говорил себе, что этого юношу должна погубить горячность, что он забудется, потеряет голову и ослепленный будет больше думать не о защите, а о нападении. Но он ошибся. Збышка не умел уклоняться от ударов, делая полоборота в сторону. Но он не забыл о щите и, занося секиру, не открывал корпус больше, чем следовало. Было видно, что внимание его удвоилось, что, поняв, насколько искусен и ловок противник, он не только не забылся, а, напротив, сосредоточился. Ротгер, который побывал на многих войнах и участвовал во многих сражениях и на поединках, по опыту знал, что бывают люди, которые словно хищные птицы, созданы для битвы, и, будучи от природы особенно одаренными, как бы чутьем угадывают то, до чего другие доходят после долгих лет обучения. Он сразу понял, что имеет дело с таким человеком. С первых ударов он постиг, что в этом юноше есть нечто, напоминающее ястреба, который в противнике видит только добычу и думает только о том, как бы впиться в нее когтями. Ужасный бой затягивался. На галерее воцарилась мертвая тишина. Слышались только звонкие, поглухие удары лезвий и обухов о щиты. И князю с княгиней, и рыцарям, и придворным дамам было знакомо подобное зрелище, и все же сердца у всех сжались от ужаса. Все поняли, что в этом поединке противники вовсе не хотят показать свою силу, свое искусство и мужество, что они охвачены больше, чем обычно, яростью, большим отчаянием, неукротимым гневом, неутолимой жаждой мести. На суд Божий вышли в этом поединке, с одной стороны, жестокие обиды, любовь и безутешное горе, с другой — честь всего ордена и непреоборимая ненависть. Меж тем посветлело, рассеялась серая пелена тумана, и луч солнца озарил голубой панцирь крестоносца и серебристые миланские доспехи Збышка. В часовне зазвонили к обедне, и с первым ударом колокола целые стаи галок слетели с крыш. Хлопая крыльями и пронзительно крича, словно радуясь виду крови и трупа, который лежал уже неподвижно на снегу, Ротгер во время боя повел на него раз-другой глазами и внезапно почувствовал себя страшно одиноким. Все глаза, обращенные на него, были глазами врагов, все молитвы и заклинания, которые творили женщины, и обеты, которые давали они про себя, были за Збышка. И хотя крестоносец был совершенно уверен, что оруженосец Збышка не бросится на него сзади и не нанесет ему предательского удара, однако от самого присутствия чеха, от близости его грозной фигуры, Ротгера охватывала та невольная тревога, какая охватывает людей при виде волка, медведя или буйвола, от которого их не отделяет решетка. Он не мог противостоять этому чувству. Тем более, что чех, следя за ходом боя, не стоял на месте. Он то забегал сбоку, то отступал назад, то появлялся спереди, наклоняя при этом голову и зловеще глядя на Ротгера сквозь отверстие в железном забрале, а порой как бы невольно поднимая окровавленное лезвие секиры. Усталость начала, наконец, одолевать крестоносца. Раз за разом он нанес врагу два коротких, но страшных удара, целясь в правое его плечо. Однако тот с такой силой отразил их щитом, что рукоять задрожала в руке у Ротгера, и он вынужден был отпрянуть, чтобы не упасть. С той поры он только отступал. У него иссякли не только силы, но и хладнокровие, и терпение. При виде отступления крестоносца из груди зрителей вырвался крик торжества, который пробудил в нем злобу и отчаяние. Удары секир становились все чаще. Оба врага обливались потом.